Второе. В полдень Трой пригладила волосы, прислонила крупный рисунок углем к сцене и отошла от нее по проходу. Сэр Генри снял шлем, слегка вздохнул и осторожно двинулся к стулу, стоящему в кулисе. «Полагаю, вы хотите закончить на сегодня рассеянно», — сказала Трой, кусая ноготь большого пальца и вглядываясь в рисунок. «Старость не радость», — откликнулся сэр Генри, и только тут Трой заметила, что выглядит он не просто немного усталым. Перед сеансом он положил вокруг глаз густые тени и подкрасил разведенные в воде краской усы и бородку. Помимо того, он надел парик с длинными прядями черных волос. Но ни косметика, ни парик не могли скрыть, что щеки у него ввалились, а голова поникла. «Вынуждена вас отпустить», — сказала Трой. «Надеюсь, я была не слишком требовательна. Забываешься, знаете ли». «И вспоминаешь тоже», — сказал сэр Генри. «Я, например, вспоминаю роль. Впервые сыграл ее в 1904 году». Трой быстро подняла голову, почувствовав к этому человеку внезапную симпатию. «Это была замечательная роль», — добавил он. «Замечательная. 5 лет назад, когда я увидела вас в ней, это было сильное впечатление. Я играл ее в 6 разных спектаклях и всякий раз выкладывался до конца. Никогда она не приносила мне несчастья». «Я слышала, что среди исполнителей роли Макбета распространено суеверие. Нельзя цитировать пьесу, верно?» Трой внезапно подскочила к рисунку и стерла ногтем слишком жирную линию. «Вы тоже считаете, что это приносит беду?» — рассеянно спросила она. «Другим актерам — да», — очень серьезно ответил он. «Во время представления за кулисами всегда такая напряженная атмосфера, люди нервничают. Не потому ли, что помнят о суеверии? Может быть, от такого ощущения не избавишься. Но мне эта пьеса никогда несчастья не приносила». Голос его, секунду назад звучавший устало, окреп. «Иначе зачем бы мне выбирать для портрета именно эту роль? Так что нет, точно нет. А теперь, — сказал он, возвращаясь к своей величественной и сверхгалантной манере, — будет ли мне позволено хоть краем глаза взглянуть?» Нельзя сказать, что Трой была в восторге от этой идеи и все же слегка протолкнула рисунок в проход и повернула его к нему. «Боюсь, только пока мало что можно понять», — сказала она. «Это всего лишь нечто вроде общей идеи того, что я хочу изобразить». «Ну да, ну да», — он сунул руку в рубаху, извлек пенсне в золотой оправе, и мгновенно перед Трой вновь возник Макбет, только в очках, рассматривающий собственный портрет. «Умница», — сказал он, — «настоящая умница». Трой отнесла рисунок на место, и сэр Генри медленно разогнулся. «Прочь, прочь, все это взято взаймы», — продекламировал он. Примечание. Вильям Шекспир, «Король Лир», акт 3, сцена 4, перевод М. Кузьмина, конец примечания. «Мне надо переодеться». Привычным жестом он поправил плащ, развернул плечи, перешел на освещенное место и прицелился кинжалом в крупный пустой холст. Голос его, словно специально поставленный для этого выступления, мощно разнесся под сводами театрика. «Что ж, будь здоров, одно могу сказать я. Смотри, не пожалей о старом платье. Благослови Господь и вас, и всех». Примечание. Уильям Шекспир, «Макбет», акт 2, сцена 4, перевод Ю. Корнеева, конец примечания. К счастью, Трой вспомнила следующую строку. Сэр Генри перекрестился и, минуя фигуры манекены, зашагал к двери за сценой. Она захлопнулась за ним, и Трой осталась одна. Она еще раньше решила сразу же перенести изображение на большой холст. Эскизов больше не будет. Время поджимало, а то, чего ей хочется, было уже и так ясно. «С чем сравнить момент, — подумала она, — когда стоишь лицом к лицу с туго натянутым холстом и поднимаешь руку, чтобы нанести первый мазок?» И, сделав глубокий вдох, она провела угольным карандашом по холсту. Он откликнулся, издав что-то вроде слабого барабанного звука. «Что ж, поплыли», — подумала она. Прошло 50 минут, и под пальцами ее начал формироваться ритм и материя рисунка. Она расхаживала взад-вперед, время от времени останавливаясь и нанося резкие удары острием угольного карандаша или проводя им по зернистой поверхности холста. Все, что Трой сейчас собой представляло, воплотилось в эту тонкую почерневшую ладонь. В конце концов, она остановилась в 10 шагах от полотна и, выждав немного, закурила сигарету, взяла пыльную тряпку и начала обмахивать рисунок. На пол посыпалась угольная пыль. «Что, не нравится?» — раздался резкий голос. Трой так и подпрыгнула и обернулась. Засунув руки в карманы передника и расставив ноги, в проходе стояла девочка, которая сегодня утром затеяла драку на террасе. «Откуда ты появилась?» — требовательно спросила Трой. «Через заднюю дверь вошла. Потихоньку, потому что мне запретили. А почему ты все стираешь, не нравится?» «Я не стираю, все на месте». И действительно, контуры рисунка никуда не исчезли. «Я просто убираю лишнее», — отрывисто добавила она, «иначе краски смешаются». «А что, Нодди будет так чудно одет?» Услышав это обращение, Трой немало удивилась, она думала, что это изобретение и прерогатива мисс Оренкурт. «Я называю его Нодди», — сказала девочка, словно прочитав ее мысли. «И Соня тоже. Это она у меня переняла. Когда вырасту, хочу быть такой, как Соня». «Ясно», — Трой открыла ящик с красками и принялась рыться в нем. «А это что, краски?» «Да», — Трой пристально посмотрела на девочку. «Краски, они мои». «Меня зовут Патриция Клодия Эллен Анкрит Кентиш». Так я и подумала. «Ничего такого ты не могла подумать, потому что все, кроме мисс Эйбл, называют меня Пенти». «Впрочем, мне наплевать», — сказала Пенти. Она внезапно вскочила на спинку стула и, обхватив ноги руками, откинулась назад и опустила голову. «Шею хочешь сломать?» Пенти обиженно хрюкнула. «Поскольку тебе не разрешили сюда входить», — продолжала Трой, «не лучше ли уйти побыстрее?» Трой подцепила на шпателе густой слой белой краски. «Если не обращать на ребенка внимания, может, ему станет скучно, и он уйдет», — подумала Трой. «Так, теперь желтый, дальше красный. Как же хорош ее шпатель!» «Я собираюсь порисовать этими красками», — заявила Пенти, подойдя к ней поближе. «Даже не мечтай. Мне хочется», — она внезапно подалась к подносу, на котором лежали длинные кисти. Трой опередила ее на какое-то мгновение. «Послушай-ка, Пенти», — заговорила она, запирая ящик и глядя прямо ей в лицо, — «если ты сейчас же не уймешься, я подхвачу тебя за пояс твоих собственных бриджей и отнесу туда, где тебе и следует находиться. Ты ведь не любишь, когда другие мешают тебе играть, верно? Так вот, это моя игра, и я не могу продолжать ее, пока ты мешаешь». «Я убью тебя», — посулила Пенти. «Не будь идиоткой», — кротко откликнулась Трой. Пенти зачерпнула немного киновари, яростно швырнула ею в Трой и тут же залилась пронзительным смехом. «Выпороть меня ты не можешь», — завизжала она. «Меня по специальной системе воспитывают». «Еще как могу. Система, не система». И действительно, ничего сейчас Трое не хотелось так сильно, как поколотить Пенти. Девочка глядела на нее с выражением нескрываемой злобы. Она так решительно надула щеки, что даже нос сморщился и задрался, а рот сжался настолько, что от него разбежались во все стороны морщинки, напоминавшие кошачьи усы. Она угрюмо набычилась. Косички поднялись под прямым углом к голове. В общем, она сделалась похожа на озлобленного Борея в младенчестве. Трой присела и потянулась за лоскутом материи, чтобы стереть с лица краску. «Знаешь, Пенти, — сказала она, — ты удивительно похожа на своего дядю Томаса». Пенти снова потянулась к ящику с красками. «Не надо, — остановила ее Трой, — не трогай больше красную краску, прошу тебя. Слушай, предлагаю сделку. Если ты пообещаешь не прикасаться больше к краскам без разрешения, я дам тебе кисти и дощечку, и можешь порисовать по-настоящему». «Когда?» — настороженно посмотрела на нее Пенти. «После того, как попросим твою мать и мисс Эйбл, я попрошу. Но чтобы больше никаких глупостей, и особенно наугад», — добавила Трой, «не смей больше заходить ко мне в комнату и потом пачкать перила красками». Пенти тупо посмотрела на нее. «Не понимаю, о чем ты», — заявила она. «Так когда мне можно порисовать? Я хочу прямо сейчас». «Хорошо, только сначала выясним кое-что. Ты чем вчера занималась перед ужином?» «Не помню». «Ах, нет, помню. Приходил доктор Уизерс. Он осматривал всех нас. Он собирается остричь меня наголо, потому что у меня стригущий лишай. Оттого я и надела эту шапочку. Хочешь посмотреть на мой стригущий лишай?» «Нет». «У меня он у первой появился, и от меня 16 человек заразились». «Так ты не поднималась ко мне в комнату и не трогала красок?» «Нет». «Честно?» «Честно, что я? Даже не знаю, где твоя комната. Когда мне можно порисовать?» «Ты правду говоришь, что не бралась за перила?» «Ты что, дура?» — проверещала Пенти. «Даже не можешь понять, когда тебе правду говорят?» «Хотелось бы знать», — с величайшим смущением подумала Трой. Пока она так и сяк переваривала эту забавную перепалку, дверь в конце зала, где обрывается партер, открылась, и на пороге появился Седрик. «Нижайшее прошу прощения», — залепетал он. «Позвольте, как мышки, пропищать, что завтрак будет вот-вот подан. Пенти!» — проскрипел он, заметив кузину. «Ах ты жуткий ребенок! А ну-ка назад в западное крыло, мисс! Как ты вообще посмела сюда залезть?» «Привет, Сисси!» — показала ему язык Пенти. «Ну, погоди, дай старику до тебя добраться, уж он-то тебе покажет. С чего бы это?» «С чего бы это?» — она еще спрашивает. «Бесстыдница! Краски от грима еще на пальцах не просохли». Обе, и Пенти, и Трой, воззрились на него. Пенти посмотрела на свою ладонь. «Это ее краски», — сказала она, мотнув головой в сторону Трой. «Краски, а никакой не грим». «Ты что же, безобразница эдакая», — настаивал Седрик. «Будешь отрицать, что пока дедушка позировал миссис Аллейн, ты забралась в его гардеробную и намалевала красками какую-то непристойность на зеркале? Больше того, выкрасила в красные усы этого кота, как его карабаса. Это ты тоже будешь отрицать?» С искренним, могла бы поклясться Трой изумлением, Пенти покачала головой. «Не понимаю, о чем ты. Ничего такого я не делала». «Расскажи это дедушке», — улыбнулся Седрик. «Посмотрим, поверит ли тебе он». «Нодди меня любит», — твердо заявила Пенти. «Он любит меня больше всех в семье, а тебя считает жутким типом, надутым индюком называет». «Погодите», — поспешно вмешалась Трой, — «давайте-ка поставим точки над «и». «Вы говорите, что Пенти намалевала что-то на зеркале сэра Генри, и что же именно?» «Дорогая миссис Олейн», — кашлянул Седрик, — «мне меньше всего хотелось бы впутывать вас». «Ни во что вы меня не впутываете», — оборвала его Трой. «Так что там было написано?» «Мама уж собиралась стереть, она убирала комнату и заметила надпись. Бросилась искать тряпку, но тут вошел старик и тоже все увидел. Сейчас он громыхает, как какой-нибудь из первых пророков, во всем доме слышно». «Господи! Да что же это все-таки было?» «Дед старый осел», — сказал Седрик. Пенти захихикала. «Ну вот, видите, наверняка это она написала. И кот тоже ее рук дело. Ни моих, ни моих!» И мгновенно изменив выражение лица, что всегда так поражает в детях, Пенти сморщилась внезапно, но словно бы механически, легнула Седрика в лодыжку и залилась слезами. «Ах ты, паршивая девчонка!» — вскинулся он и отступил в сторону. Пенти плашмя бросилась на пол и с громким визгом принялась колотить кулаками по доскам. «Вы меня все ненавидите!» — рыдала она. «Дикие звери! Лучше бы я умерла!» «О, Господи!» — вздохнул Седрик. «Какая скука! Сейчас у нее будет припадок или что-нибудь в этом роде». В этот момент появился Пол Кентиш. Он быстро прохромал по проходу, схватил сестру за пояс и, встряхнув как котенка, попытался поставить на ноги. Пенти подтянула колени и резко дернулась в сторону. Так и задохнуться недолго, с беспокойством подумала Трой. «Немедленно прекрати, Пенти», — скомандовал Пол. «Что за кабризы в самом деле?» «Минуточку», — заговорила Трой. «По-моему, она тут ни при чем. То есть, я хочу сказать, она не делала того, что вы говорите. Это просто недоразумение, точно». Пол ослабил хватку. Пенти сидела на полу, громко всхлипывая, несчастное дитя. «Все нормально», — сказала Трой. «Сейчас объясню». «Хорошо, Пенти, ты этого не делала, и если не пропало желание, можешь рисовать». «Ей не разрешается уходить из школы», — возразил Пол. «Кэролайн Эйбл будет здесь с минуты на минуту». «Слава тебе, Господи», — сказал Седрик. Действительно, почти сразу же появилась мисс Эйбл, с профессиональной улыбкой посмотрела на свою подопечную, и объявила, что подошло время обеда. Пенти бросила на Трой взгляд, который та так и не сумела расшифровать, и поднялась на ноги. «Послушайте», — начала Трой. «Да», — бодро откликнулась мисс Эйбл. «Я про это злосчастное зеркало не думаю, что это Пенти. В следующий раз, коли опять такое настроение появится, мы придумаем что-нибудь поразумнее, верно, Патриция?» «Да, но я о том, что, по-моему, она тут ни при чем. Мы уже очень хорошо справляемся со всякой ерундой, когда глупости в голову приходят, верно, Патриция? Лучше всего сразу найти причину и забыть обо всем». «Да, но...» «Обед!» — бодро и решительно вскричала мисс Эйбл и без всякого шума повлекла за собой девочку. «Дорожайшая миссис Аллейн», — заговорил Седрик, размахивая руками. «А почему, собственно, вы так уверены, что это не Пенти?» — размалевала зеркало старика. «А вы когда-нибудь слышали, чтобы она называла его дедом?» «Да вроде нет», — сказал Пол. «Точно нет». «Мало того», — Трой осеклась на полуслове. Седрик направился к ее мольберту. Он взял тряпку и принялся тереть ею ногти. Только тут Трой обратила внимание на то, что указательный палец на его правой руке, минуту назад нацеленный на нее, был испачкан темно-красной краской. Он перехватил ее взгляд и уронил тряпку на пол. «Любопытство не украшает человека», — покачал головой он. «Окунул пальцы в вашу краску». Но на шпателе у нее не было мазков такого оттенка. «Ладно», — резко бросил Седрик, — «есть, идем или как?»